Глава 9. Во всем виноваты гномы. Гномы, как известно, в большинстве своем подземные жители. Уж очень большая страсть у этого народа к драгоценным камням, минералам и прочим полезным ископаемым. Правильного гнома хлебом не кормят, только дай покопаться в какой-нибудь подающей надежды шахте. Горы, как вы понимаете, всем этим добром богаты, и приземистые кротышки, как кроты, перерыли их вдоль и поперек. А чтобы не тратить времени на дорогу от дома до нежно любимой рудной залежи или перспективной жилы, они, конечно, создали себе в горах множество городов и поселений. Устроили там все с комфортом и добывали разные ценности на зависть всем остальным расам. Рядом с курортом, на который приехала наша компания, как раз имелся такой горный городок. Точнее, будет сказать, подгорный. В изъеденной пещерами горе, не без участия деятельных бородачей, возникло несколько небольших поселков и достаточно крупный городок. Вот в одном из поселков, который располагался у самого выхода из горы и граничил снаружи с поселением двуипостасных, и началась эта странная история, повлиявшая на дальнейший ход событий. Жил в горе уважаемый гном, весьма солидный, из хорошей семьи. Семья владела несколькими шахтами, и, продолжая семейный бизнес, он мог бы жить припеваючи, но не все было так просто. Гном и так народ невысокий, а наш был, к его большому сожалению, на полголовы ниже сородичей. Чтобы хоть как-то выделиться, он решил не идти по стопам многочисленной родни и нанялся на службу. И в охране городоначальника послужил, и в городской страже, а сейчас, имея статус наемника, он сидел со своими приятелями в таверне у матушки Бронны. «Хельга, еще пиво!» Зычный бас нашего героя перекрыл гомон завсегдатаев заведения. «И моим приятелям тоже!» Он шлепнул кулачищем по столу, отчего тарелки на нем жалобно звякнули. «О, Барди угощает!» — загомонили собравшиеся за его столом гномы. Рослая молодая девица уже спешила к их столу со здоровенным кувшином. Ловко разлив пенный напиток по протянутым кружкам, она ушла обратно за стойку, где за всем, что происходило в заведении, зорко наблюдала сухонькая старая гномка. Это и была матушка Бронна, а Хельга приходила старушке-внучкой. «Что, опять раскраснелась?» — обратилась старушка к девушке. Сидя на высоком стуле, она все подмечала, и ничто в таверне, да и, собственно говоря, в поселке не оставалось без внимания пожилой женщины. «Ой, да скажешь прямо, бабушка!» — отмахнулась Хельга, пытаясь украдкой коситься на только что обслуженный ей стол. «Просто душно тут, вон народу сколько понаехало!» «Конечно, понаехали!» — охотно поддержала тему матушка Бронна, кивая головой. «У верхних там на курорте скоро гонки. Для зевак самое развлечение». Она любовно протерла маленькую каменную чашечку для монет. «И нам это на пользу. Торговля байче, денежка в кармане звенит веселее». А заметив, что внучка ее не слушает, облокотившись на стойку и подперев щеку рукой, смотрит на стол, за которым сидят наемники, добавила. «Дура, девка! Почитай, который год по барде коротышке вздыхаешь. И что?» «Вздыхай, не вздыхай, он сюда с приятелями пить приходит, а не жену искать». «И ничего он не коротышка», — вспыхнула Хельга, услышав последние слова. «Да и не ищет он пока жену, а может, станет искать, и на меня внимание обратит. Я ничем не хуже других». Она поправила толстую каштановую косу с яркой лентой. «Эй, красотка!» — раздалось из-за стола у двери. «Что тут у вас из еды мясного есть? Неси побольше, да чтобы не вчерашнего». Тот стол явно занимали двуипостасные, видимо, перекупщики. Лица были довольны, значит, хорошо наторговали. «Беги, девка, тащи им того порося, как раз должен дойти был», — велела Бронна, а сама ответила посетителям. «Нет, у вчерашнего все свежайшее. Пить что изволить, уважаемые». И, демонстрируя богатство ассортимента, обвела рукой все находящееся за стойкой, тихо ворча под нос. «Не сошла я еще с ума, двуипостасным несвежее подавать, с их-то нюхом». Хельга уже тащила компании торговцев огромный поднос с подсвинком лесного кабанчика. Печеный подсвинок, начиненный кашей яблоками, источал аромат на всю таверну. Компания наемников в барде, в углу сидевшая с пивом, оживилась. «Ха!» — начал один из них рыжебородый, довольно упитанный гном. «Зачем вам кабанчик? Чтобы накормить ваши тощие зады, хватило бы и перепелки». В таверне все замерли, предвкушая развлечения. Здесь, на выходе из горы, всегда шло соперничество, причем всех со всеми. Шахтеры, наемники, стражи, перекупщики, представители разных рас. Где, как ни в таверне, под пиво позадирать друг друга и выяснить, чей меч длиннее. Кулак крепче и плечи шире. Конечно, двуипостасные не стали отмалчиваться. «Если судить по твоему брюху, то там и упряжки логров не хватит». Не остались они в долгу. «Длина ремня на штанах — не показатель силы», — разрывая на куски мяса, хохотнули мужчины. Рыжий покраснел и запальчиво предложил доказать, что он сильнее, чем тощие верхнепоселочники. «Нас тут как раз пятеро, как и вас», — Вступил в разговор Барди, стараясь не поворачиваться к перекупщикам лицом, чтобы не узнали раньше времени. На фоне остальных он смотрелся несолидно, да и к тому столу сидел боком. «На руках поборемся. У кого руки крепче, в том и силы больше. А проигравший ставит всем выпивку за свой счет». Трактир взревел. Ушлых завсегдаты мгновенно отправили гонцов сообщить всем в округе, что может перепасть халявная выпивка. Матушка Бронна довольно улыбалась, понимая, что скоро в трактире будет не протолкнуться, и кто бы ни выиграл, она точно будет в плюсе. «Идет!» — запальчиво выкрикнул самый молодой из двуепостасных торгашей, надеясь на легкую победу. «Еще бы! Один толстяк, другой коротышка, третий какой-то сутулый и скрюченный, а если даже два обычных гнома и выиграют, то общей победы бородатым все равно не видать». Народ набежал быстро, гномы выпить на халяву не дураки. Освободили стол посередине, и тут-то Барди развернулся к противникам, сверкнув зелеными глазами. Маленький рост компенсировался шириной плеч, отчего гном выглядел квадратным. Старший двуепостасных, видимо, узнав его, отвесил молодому подзатыльник, но уговор уже заключили. «Это же Барди со своими!» — обсуждали в толпе набежавшие посетители, стремясь занять места поближе. «И рыжий Прон, сын кузнеца Стана». «Аваха, тележечник! Энтим верхним руки-то поломает!» Авторитетно заявлял длиннобородый гноми Аксакал, притулившийся со своей клюкой на краешке скамьи. Ваха был тем самым сутулым гномом с длинными руками. Тележечником его прозвали за таскание шахтерских вагонеток, там, где ходы были сделаны слишком извилистыми, и никакой магической механизации применить было нельзя. К компании наемников Барди он примкнул сравнительно недавно. Парни ценили его за спокойный характер и железную хватку. «Иди на кухню, непутевая», — сказала матушка Брона, заметив, что толку от влюбленной девицы в зале нет совсем. Да и разгоряченных, начавшейся борьбой мужчин стало очень много. «Морса навари, да мне сюда Рутуса поклечь». «Пусть этот остолоб кувшины носит, доберет те, что без оплетки». Старуха еще раз окинула взглядом полный зал и довольно подвела итог. «Эти сейчас и не заметят, что пьют, не до того». Хельга, фыркнув и кинув еще раз взгляд на предмет своих воздыханий, ушла на кухню. По залу стал бродить молодой полугном, разнося спиртное. Азартные вопли и подбадривающие выкрики болельщиков создавали жуткий шум, и матушка Бронна за стойкой морщилась, ожидая, когда же, наконец, все закончится. Как большинство и предполагало, победил Барди со своей компанией. Все же привыкшие к физической работе наемники явно были сильнее. Посетители взревели, принялись поздравлять победителей, а торгашам пришлось раскошелиться. «Вот раньше были времена», — делился наболевшим подвыпивший Барди. «Можно было воевать пойти или разбойников каких ловить. А сейчас?» Он отхлебнул из кружки. «Нет, конечно, хорошо, что спокойно в мире. Но вот ты мне скажи». Гном со стуком поставил кружку на стол и наклонился к не менее нетрезвому двуепостасному из бывших соперников, с которыми они решили выпить за силу. «Знаешь, как меня прозвали? Знаешь?» «Ну так все знают», — покачнулся на скамье тот. «Барди, коротышка. Но ты не думай». Торгаш икнул и стал торопливо объяснять. «Зовут ведь со всем уважением, это ж просто такое отличие». «Вот». Перед носом перекупщика возник палец Барди, отчего глаза у него собрались в кучку. «А если бы я какой подвиг совершил, то прозвище бы получил нормальное». Гном с сожалением посмотрел на то, как последний из его собеседников торгаше, отключившись, сползает под стол и грустно вздохнул. «Нет в мире теперь места подвигам, и славы теперь не видать, и почетного прозвища. Так и проживешь весь век коротышкой». «Не о том ты думаешь», — к нему подсел давешний дедок-болельщик. «Тебе б жениться, быстро бы дурь-то из головы вышла. Семья — это не хухры-мухры, особенно когда дети пойдут». Древний гном, опершись на свою клюку, закивал голову сам себе. «Там, знаешь ли, каждый день как подвиг. А если жена попадется, как моя Едвига, то там тебе и война, и бандиты, и мытари налоговые каждый день». «Не, папаша». Барди уронил голову на руки, не в силах ее держать. В бороде застрял лист кислой капусты. Глаза слипались, а пьяные мысли разбегались, как блохи, и отказывались внятно формулироваться. Но он все же, сконцентрировавшись на старике, перед тем, как отключиться, пробормотал. «Сначала подвиг. Не хочу, чтобы детей звали дети Барди-коротышки». Несомненно, все это слышавшая и не раз матушка Бронна в очередной раз сердито подумала. «Похоже, девка моя так и не выйдет замуж, ведь никого, кроме этого коротышки, не замечает. А ему воно что, детей он коротышек не хочет. Так ежели мою Хельгу в жены, то дети-то поболее ростом выйдут. Мне уже правнуков бы нянчить». Она считала выручку и почему-то вместо радости от прибыли ощущала горечь от безответной любви внучки. Перед самым закрытием заведения, когда посетители разошлись, или тех, кто был не в состоянии идти, забрали родственники и друзья, порог таверны переступила огромная мохнатая фигура. «Ну что, старая перешница, так и не договоримся?» Громадина нависла над стойкой. «Да отстань, не до тебя, Михеич!» — отмахнулась сухонькая гномка. «Завтра гонки, отправлю Хельгу морс продавать. Девка совсем ум потеряла из-за гнома этого, бродит тенью. Опять коротышка со своими вернулся. Теперь пока не наймутся к кому, тут весь заработок будут пропивать, да о подвигах мечтать. И ведь не отвадишь». С горечью пожаловалась она своему старому приятелю Йети, местному леснику. Тот почесал волосатую грудь под жилеткой, сдвинул на затылок шляпу и задумался. Надо сказать, что Ларас Михеич у гномов пользовался уважением. Еще бы, тут не просто борода, а такая повышенная волосатость, что всех зависть брала. Имея такую естественную шубу, одевался Михеич легко. Короткие до колена штаны, да жилетка на паре пуговиц. Обувь он не любил, а отличительной чертой его костюма была зеленая шапочка с пером, обозначавшая его статус лесника. Если вы когда-нибудь видели тирольский костюм, то можете представить, как приблизительно выглядел приятель Бронны с учетом его расы. Скрипнул под мохнатой тушей стул и, опершийся локтем на стойку Йети, задумчиво заявил. «Так, а если мы ему, коротышке, этому подвиг организуем? Пусть вон Хельгу твою спасает. А спасет девку, так и женится пусть. Там же в старых легендах так пишут». Михеич довольным взглядом смотрел на вытаращившуюся на него хозяйку таверны. «Это как? Это кто же на мою кровиночку-то нападать вздумает?» Крошечная старушка в момент оказалась вооружена приличных размеров молотком и грозно сверкнула глазами. «Да я этому хулигану и без коротышки такое устрою!» «Ой, дура баба, а еще не понимает, в кого внучка такая!» — заворчал лесник, ерзая на стуле. «Я ж говорю, мы подвиг организуем, сами, никто не нападет. Я ее заберу и спрячу у себя в лесу, а ты к коротышке кинешься, скажешь, украли». Михеич так эмоционально махнул волосатой рукой в сторону окна, где в отдалении за входом в пещеру едва виднелась кромка леса, что чуть не сбил со стойки поднос с целой батареей кружек. «Так ведь он же не дурак!» Гномка постучала себя по лбу, намекая, что по сравнению с Йети, Барди, по ее мнению, соображал лучше. «Такими делами стража занимается». Она тоже ткнула пальцем, но уже в стену своего заведения. Там, за стеной, в глубине пещеры, через улицу, находился пост местной стражи. «Вот ты странная!» Михеич не собирался сдавать позиции, у него явно был во всем этом свой интерес. Только он не торопился его озвучивать. «Утащит-то твою Хельгу с гонок, а там ваша стража уже власти не имеет». Он смачно, не торопясь, хлюпнул пивом и захрустел обжаренными орешками местного сорта. «А там местные тоже не особо будут усердствовать. Девка-то твоя отсюда. Вот и скажешь коротышке, что некому больше выручить. Он и правда не дурак, и в страже служил. Поймет, в общем». «Ну, допустим». Соскочив со своего стульчика, матушка Бронна вышла из-за стойки и, подбоченясь, сверлила взглядом рассевшегося лесника. «А что тебе за интерес? И что будет, когда Барди к тебе заявится? Ты воевать, что ли, с ним собрался? Да и похищение моей внучки как объяснишь?» «Ой!» — опять махнул рукой Михеич. «Можно подумать. Мне твой коротышка до середины бедра едва достает. Прямо биться он со мной будет». Йети хохотнул. «Скажу, поссорились с тобой, решил попугать. Девку-то ведь верну. А ссоримся мы с тобой всегда из одного?» Он с хитрым прищуром смотрел на вмиг ставшую недовольной старую гномку. «Значит, ты все же не так, так этак у меня решил монетку выцарапать, шерстлявый прохиндей». Моментально вызверилась на него старушка, и у нее в руках опять появился молоток, который она как фокусник выудила из-за стойки. «А тебе, скряга древняя, ради внучкиного счастья жалко?» Не остался в долгу лесник, вставая во весь рост. Зрелище было, наверное, до нельзя нелепым. Зал таверны, вырубленный в камне, деревянные столы и скамейки, огромный волосатый великан, который, казалось, заполнил собой все пространство. И напротив него крошечная старая гномка с молотком. История споров, ссор и примирений этих двоих тянулась уже много лет. Лесник был страстным коллекционером и, как вы уже поняли, коллекционировал монетки. Здесь, в магическом мире, помимо обычных монет, различных государств, рас и эпох, периодически мелькали денежки, в силу обстоятельств, ставшие артефактами. Были они очень большой редкостью, поскольку такие предметы, как деньги, специально делать артефактом дураков не было. Вот одной такой монеты издревле и владела семья нашей матушки Бронны. Передавалась она по наследству каждому следующему владельцу таверны, так как предок получил ее как раз за основание этой точки общепита при постройке городка под горой в негостеприимных и холодных северных землях. И свойство у нее было не то чтобы прямо сильно волшебное, но тогда всякому торговцу очень ценное. Хранимая в нагрудном кармашке монетка грела сердце и не давала владельцу замерзнуть. А места тогда тут были дикие, дороги отсутствовали, и путники, которыми в основном были торговцы, часто пропадали, замерзая в лесу или скалах. Нынешним торговцам, понятное дело, такой артефакт был без надобности. Да и денежную ценность монета за века утратила. Но гномка берегла ее, считая своим наследством и памятью об основателе их рода. И если она охотно меняла, продавала и дарила леснику попадавшиеся ей в руки деньги разных раз, то с этой расставаться не хотела. Вот и ссорились они с Михеичем, который не унимался и придумывал очередной план в попытке заполучить желаемое. «Счастье, внучки!» Бронна как-то сникла и, убрав любимый молоток, так и сяк перебирала в голове ту фразу. «Ведь и правда, если дело-то выгорит, Хельга будет счастлива. У нее появятся, наконец, правнуки, а этот волосатый уволень перестанет доставать». Она посмотрела на ожидающего ее решения Йети и твердо заявила. «Договор заключим». В чем, а в торговых сделках старушка толк знала. «Барди, я монетку дам и про ссор обскажу так, что никто не придерется. Да про наши энтисвары только Карла Горный может не в курсе», — махнула рукой Бронна. «Но учти, если он на Хельге не женится, монету вернешь, а то будете девку тягать туда-сюда, так и совсем никто не позарится. Сам тогда женишься и имущество свое на нее запишешь». «Ты в своем уме?» От такого предложения на мужчине аж вся шерсть дыбом стала. «Мне-то твоя девка на что? Мне уже сколько лет-то? У меня внуки по всем горам расселились, жену схоронил, а ты мне девку свою предлагаешь». Он аж зарычал на выжившую из ума старуху. «А ты мне тут не рычи!» Гномка топнула ногой. «Вот и договаривайся с Барди по-хорошему, чтобы девка замуж вышла. Или ты меня обмануть хотел? А если не хотел, то и бояться не должен. А то, ишь, волосы-то свои тут распушил. Рычит. Невесту ему тут не нать. Уморда!» Она затрясла сухоньким кулачком. «Пошли в кабинет, там порешаем. Тут Хельга сейчас прибираться станет. Ей знать ничего не надо, испортит все». В кабинете два пожилых прохиндея окончательно обговорили детали важной для обоих операции. «Вот ты, главное, смотри, чтоб тебя там стража не повязала. Все же воруешь. Девка хоть и не ценность вроде, но ежели она орать начнет, то проблем на свою голову огребешь». Матушка Бронна суетливо перебирала на столе бумаги, отодвигала счета и договора и пыталась придумать, как все половчее провернуть. «Надо, чтобы быстро. Раз и все. Ну и сам понимаешь, чтобы внучка не пострадала». Она нахмурила брови. Йети, который в силу габаритов в этом маленьком помещении мог только стоять у двери, успокаивающе вытащил из кармана штанов мешочек и показал его старухе. «Вот, хороший порошок. На раз уснет. А я на плечо и в лес. Быстро. Никто и не заметит». «Так надо тогда рядом с лесом в кустах и ждать». Бронна оперлась руками на стол. «Я и велю по торговцам около леса морс попредлагать. А как они все на гонке отвлекутся, тут и хватай. Только вот там народу полно будет. Я ее как среди других девок в толпе-то различу из-за кустов?» Озадачился лесник. «Они все у лавок крутиться будут». «Во время заезда не будут. Смотреть побегут», — авторитетно заявила гномка. «А я Хельге накажу, чтобы в толпе не вожгалась, а торговала как раз как никого не будет. Девка у меня не азартная, гонки не про нее, а чтобы наверняка, вот». Старушка полезла в сейф, вырезанный в камне. Хотела ей на именины вручить, но, видимо, сейчас время. Она достала из сейфа и бережно развернула сверток. Новинка сезона, к нам таких еще не завозили. На стол перед ней легла роскошная малиновая шаль. «В такой мою девку с другими не перепутаешь, да и ростом она чуток выше прочих. И смотри, шоп аккуратно!» — погрозила она Михеичу пальцем. Тот согласно закивал, внимательно разглядывая шаль. «Ты тогда, как гонки-то закончатся, Барди отправь, к тому времени я уже к дому подходить буду». И напомнил, едва сдерживая в голосе радость надежды. «Монетку-то ему не забудь отдать, девку отдам за монету». «Ты тоже помни», — пригрозила Бронна. «Если что, и сам женишься, и монеты не получишь». На том они и договорились. На следующий день нарядная Хельга в обновке побежала с полной корзины бурдючков продавать на гонках наваренный заранее морс. Ей хотелось бы, конечно, покрасоваться перед Барди, но тот угрюмый сидел за столом в одиночестве и на девушку внимания не обращал. Его приятели разбрелись кто куда, кто на гонке, кому надо было что-то сделать для семьи. Барди же, в очередной раз рассорившись со своими, сидел в таверне, на гонке ему тоже не хотелось. Какой тут праздник, если без настроения? На столе рядом с ним лежала кованая металлом дубинка и круглый блестящий щит. Он надеялся договориться с парой стражников сходить побить кростов в старых шахтах. Мерзкие камнееды расплодились, и развеяться, сходив на зачистку, было вполне неплохо. Он сидел, углубившись в раздумье, и не особо замечал происходящее вокруг, пока его не затрясла за плечо сама хозяйка заведения. Ничего не понимая, Барди с удивлением смотрел на заплаканную гномку. Из ее рассказа выходило, что старый лесник совсем свихнулся на своей коллекции. «После вчерашней ссоры он ушел злой и сказал, что все равно монету я отдам», рассказывала матушка Бронна, вытирая глаза уголком платка. «А сегодня бумажку от него передали. Он, старый дурак, Хельгу украл. Сказал, вернет за эту дурацкую монету, будь она неладна. Выручи, касатик, не мне же со спятившим громилой разговоры вести. Я ж слабая женщина. Верни мне внучку-то, а?» Полные надежды глаза старой женщины смотрели на гнома. «Ты же всегда подвиг хотел совершить». Она рубанула по больному. «Хельге-то поди страшно в лапах этого. Вдруг совсем ума лишился. Старость помутнения рассудка вызвала. А силы-то у него, ого-го, Йети, он ведь такой». «Ну, Йети, конечно, побольше камнеедов», — подхватил Барди свое оружие со стола. «Но уж если и правда спятил, то справлюсь все равно». Парень думал недолго, матушку Бронну было жалко, да и других подвигов в ближайшее время не предвиделось. А тут вроде как и противник огромный, и, возможно, невменяемый, и девица в беде. Поэтому бравый гном велел передать стражникам, что у него нашлись другие дела, и, пристроив в карман монету раздора, отправился в лес. Довольно Бронна после его ухода уже в мыслях планировала свадьбу внучки. Как вдруг отворившаяся дверь таверны спутала все ее планы. «Бабуль, морс весь продала, там ярмарка еще пару часов будет. Может, еще раз сходим с чем?» Румяная Хельга в ярко-малиновой шале стояла в дверях. «Бабуль? Это ж кого тогда этот старый дурак уволок?» Вышла гномка из ступора. «Это кого же сейчас от придурка лесника коротышка спасать будет? И за монетку-то нашу он ведь на девке то и правда женится!» Разбушевалась старушка. «Что? Мой Барди женится?» Пустая корзина полетела на пол, а Хельга, хлопнув дверью, выскочила из таверны. «Это что же там сейчас будет?» — шлепнулась на стул Бронна. «Вот мы, дурни старые!» Она замерла, смотря невидящими глазами на дверь, за которой исчезла малиновая шаль ее внучки.